Глава 7. Близнецы. Семья – это такая обуза, особенно если ты не женат. Оскар Уайльд. Вера или нигилисты. 9 декабря. Чтобы скоротать ночь, господин Бальза отправился в библиотеку. Книги. Это было единственное, что хоть как-то примеряло Дхарнисха с существованием людей. Конечно, среди бесконечного литературного многообразия встречалось немало бредовых томов, читать которые постыдилось бы любое маломальски разумное существо. Но находились и подлинные шедевры мысли, включая первые издания, рукописи, а также дневники тех, кого человечество давно причислило к гениям, тиранам или лику святых. За каждый из тех 140 тысяч томов, что находились в библиотеке Нахтоттера, истинный букинист продал бы в рабство не только себя, но и свою семью. Господин Бальза был не первым, кто начал собирать эту потрясающую коллекцию. Он лишь продолжил и систематизировал ее. Самые древние экземпляры принадлежали наставнику молодого маркомана, Луцию Фабию Максиму. Именно от него, не умеющий читать юноша, узнал, сколько прекрасного, тайного и важного хранят в себе непонятные прежде значки. Росчерки атлантов, иероглифы древних египтян, критское письмо, шумерская и эламская клинопись, архонские руны, арабская вязь, фестский язык, этрусский алфавит, прекрасная певучая латынь и таящий в себе магию древнегреческий. Благодаря книгам некогда узкий темный мирок сына полудикого племени расцвел, заиграл красками и навсегда изменился. Миклош отвлекся от дневника Теодориха Равенского, услышав шаги за дверью. Створки распахнулись, и в библиотеку вошла Рейлин. На этот раз вместо обычной черной кожи на девушке были порядком потертые джинсы, черная водолазка и зимние сапоги на высоких каблуках. Выглядела она совершенно здоровой, словно несколько дней назад ее не касался поцелуй, и держала в руках переплетенный в коричневую замшу том. «Нахтоттер, простите, я просто хотела вернуть книгу». «Поставь на место», — сквозь зубы разрешил Миклош, не слишком довольный тем, что ученица Йохана отвлекла его. Рейлин осторожно пристроила фолиант рядом с сотнями других и, поколебавшись, произнесла. «Нахтоттер, позвольте спросить». Дхарнисх заложил пальцем страницу. «Попробуй». «Все, что тут написано про хранью, правда?» «Правда?» — Миклош фыркнул. «Что есть правда? Ее не существует. Выражаясь словами Александра Фериартаса, это эфемерное понятие. Оно слишком нестабильно и хрупко, чтобы опираться на него во время диспутов. В споре нужна хитрость и сила, но никак не правда. Что до твоего вопроса, то рассказанное на этих страницах имело место быть». «Еще вопросы?» Девушка занервничала и спрятала руки в карманах куртки. «Вы убьете ее?» Нахтоттер нехорошо прищурился, и его глаза потемнели. Но голос не изменился. «Ступай. Расшевели Йохана. Проследи, чтобы подогнали машину». От любимого комфортабельного лимузина пришлось отказаться. В другое время подобное обстоятельство доставило бы Миклушу массу неудобств. Но сейчас он был слишком занят мыслями о приезде сестры, чтобы думать о своих капризах. Йохан ждал в холле. При появлении главы клана Ланскнехт снял с вешалки любимое пальто Бальзы, но тот отрицательно качнул головой. «Мы не на бал к мармалекаям едем. Куртку». Одеваясь, Дхарнисх провозился с молнией дольше обычного и открыл было рот, чтобы наорать настоящего без всякого дела Романа. Но тут же со злостью одернул себя. Пока хранья рядом, он не должен терять голову по таким пустякам. «Все готовы, Нахтоттер? Солдаты ждут!» «Никаких солдат!» — последовал резкий ответ. «Обойдемся без сопровождения. Отзови их. Поедем втроем». Йохан недовольно нахмурился, однако кивнул. Задержав дыхание, словно ныряльщик, Миклош отправился в снежную ночь следом за телохранителем. Перед крыльцом стоял внедорожник. «Сколько у нас времени?» «Чуть больше часа!» Йохан залез в салон сразу за Нахтоттером и развалился на переднем пассажирском сиденье, доверив управление Рейлин. «Поехали. И включите печку, здесь холодно». «Здесь не печка. Здесь климат». «Мне без разницы, как это называется. Сделай так, чтобы стало теплее». Несмотря на позднее время, кольцевая была забита машинами, и какое-то время Дхарнисхам пришлось ползти в общем потоке. Это действовало на нервы Миклушу, но он молчал. Даже Рейлин не попала за включение магнитолы и выбор попсовой радиоволны. Лишь выбравшись на трассу, ведущую в крупнейший столичный аэропорт, они помчались в гордом одиночестве. Вновь начался снегопад. С неба сыпались мелкие, точно просоколючие снежинки, а потом их сменили тяжелые белые хлопья. Дворники замельтешили по ветровому стеклу. «Рейс за погодой не отменят?» — тихо поинтересовалась Рейлин. Йохан, работавший на портативном компьютере, лишь пожал плечами. Хмурый Миклыш пальцем нарисовал на стекле только ему видимую рожицу. Немного подумал и добавил ей осьминожьи щупальца. С удовольствием полюбовался получившейся Фелицией, стер ее одним движением. Порылся в карманах, достал чистый носовой платок, тщательно вытер руки. Наконец показалось огромное здание международного аэропорта, и в то же мгновение, словно по волшебству, снегопад закончился. «Куда нам?» Девушка сбросила скорость. 16-е ворота, пророкотал Йохан, глядя на часы. В небо, ревя турбинами, ушел тяжелый, похожий на кита Дуглас, и господин Бальза проводил его задумчивым взглядом. Он не любил летать и ни разу в жизни не поднимался в воздух. Не доверял воздушным машинам, предпочитая более приземленные виды транспорта. А вот сестра выбрала для своего первого визита в столицу самолет. Как оказалось, они слишком отличаются друг от друга. Жаль, что он чересчур поздно это понял. Рейлин припарковала машину рядом с 16-м ангаром, где не принимали лайнеры крупных компаний и обслуживали только небольшие частные самолеты. «Не нервничай так, цыпленок», — одернул Миклыш ученицу Йохана, заметив, что девушка мертвой хваткой вцепилась в руль. «Простите, Нахтотор». Она заставила себя расслабиться. «Что мы будем делать, когда они появятся?» «Увидим их, разумеется». «А затем?» «Чрезмерное любопытство когда-нибудь сыграет с тобой дурную шутку», — нахмурился Тхарнисх. «Прояви терпение». К выходу из здания терминала подъехали микроавтобус и легковой автомобиль. «А вот и встречающая делегация», — любезным тоном проворковал Бальза. «Машины Дахановар?» — прошипела Рейлин. «Что и требовалось доказать. А с ними, конечно, Альгерт». «Зря он вернулся». Миклыш разочарованно цокнул языком. «Зря». Личный помощник Храни скрылся в здании аэропорта. «Он сильный маг», — выдал свою оценку Йохан. «Разумеется. Рыцарь без страха и упрека, подобранный моей сестрой в какой-то навозной яме на севере Италии. Жаль, что я не вырвал ему глаза, когда у меня была такая возможность». Мимо проехала патрульная полицейская машина, затем пустое канареечное такси. За высоким стальным забором прогревал двигатели самолет, насилуя безупречный слух главы клана Золотых Ос ужасающими звуками. «Он возвращается!» — встрепенулась Рейлин. Миклыш впился взглядом в лица выходящих из здания кровных братьев. Он помнил каждого из тех, кто много лет назад встал на сторону Храни. «Их 14!» — глухо произнес Йохан. «Значит, где-то должны быть еще трое», — процедил Бальза. И в этот момент Рейлин изумленно охнула, бросая быстрый взгляд на господина Бальзу. Она не думала, что появившаяся в воротах ангара девушка окажется настолько похожей на Миклыша. «Мы близнецы, цыпленок», — криво улыбнулся Тхарнисх. Невысокая Храни оказалась очень хрупкой. Тонкие черты лица, светлые волнистые волосы и пронзительные голубые глаза навевали воспоминания о Снежной Королеве. Волевые и решительные губы были лишены капризных изгибов, свойственных губам Бальзы. Слишком легкая для зимы одежда. Штаны цвета хаки, едва достающая до талии серебристая курточка, за плечами висел небольшой рюкзачок, сшитый из кожаных лоскутков. Не глядя по сторонам, привлекательная блондинка быстро дошла до легковой машины, и Альгерт распахнул перед ней дверь. «Мне ехать за ними?» Рейлин неуверенно протянула руку к ключу зажигания. Миклыш, видевший сестру всего лишь неполную минуту, отрицательно покачал головой. «Нет, они будут настороже. Я не собираюсь всю ночь провести в машине, наблюдая, как зайцы путают следы. Слежкой займутся люди». «Йохан, распорядись». Чумной набрал номер и отдал несколько коротких приказов. «Домой», — велел Миклыш. Вновь пошел снег, и всю дорогу Нахтотор смотрел, как на ветровое стекло падают крупные снежинки. Они напоминали ему жалкие человеческие жизни. Смертные тоже гибнут при малейшем прикосновении и растворяются в вечности, словно их и не было. Тхарнисх давно забыл, как выглядели его родители, но прекрасно помнил то время, когда играл с сестрой на берегу Дуная, и почти так же хорошо помнил своего учителя. Он подарил им вечную жизнь, поставил выше человечества, превратил в богов. Луций Фабий Максим. Римлянин. Один из тех, кого так ненавидели маркоманы. Во времена молодости Бальза дунайская граница вдоволь напилась римской крови. А Аквилея и Апитергий поплатились за гордость императора Марка Аврелия. Миклош и Храния с молоком матери впитали ненависть ко всему, имевшему хоть что-то общее с великим городом. Но юному маркоману пришлось гораздо труднее, чем его сверстникам. В отличие от них, природа обделила будущего Нахтотера силой и статью. Он так и не смог стать воином. Возможно, появись Миклош на свет в одиночку, без забравшей часть его сил сестры, вся жизнь юноши сложилась бы по-иному. Но даже во времена молодости и детских обид господин Бальза ни в чем не винил Хранью. Тогда она была частью его самого. Одна душа в двух телах. Никого не пугало и не удивляло, что они могут ощущать друг друга даже на расстоянии. Их способности воспринимались как должное, ведь близнецы у маркоманов всегда считались избранниками богов. В год 15-летия к словам подростков стали прислуживаться жрецы и военные вожди. А затем настал час, когда ни одно важное решение не принималось без одобрения брата и сестры. Слава о тех, чьими устами говорят боги, прокатилась по землям и достигла ушей Луция. Миклош и Храния были обращены. Римлянин не ошибся в своем выборе. Его воспитанники оказались истинными тхарнисхами. Не только по крови, но и по духу. Верные помощники, преданные дети. Магический потенциал сестры оказался намного слабее, чем у брата, но это не помешало ей стать любимой ученицей Луция. Он сам занимался обучением близнецов, научил их читать, писать, рассказывал правила и открыл сокровенные тайны магии тления. Время шло. Практически незаметно пролетели несколько веков. И все было хорошо, пока не пришли дети Легаментия и не потребовали от тхарнисхов долг, восходящий к временам самого основателя. За спасение клана Луцию пришлось заплатить жизнью. Тхарнисхи оказались целиком и полностью подчинены 10 гласам. Совету старейшин, которым главным всегда был учитель близнецов. С его гибелью началась жесточайшая борьба за власть, в которой за неполные 20 лет внутриклановой войны было уничтожено почти 70% братьев. Но ни один из старшего поколения не взял в расчет Миклоша с Храньей. 10 слишком боялись возвышения друг друга, чтобы обратить внимание на юных учеников Луция. Однако, когда слабые были уничтожены, а выжившие сильные оказались изнурены схваткой, близнецы нанесли удар. Их сил хватило, чтобы убить конкурентов, и брат с сестрой получили всю власть над уцелевшими золотыми осами. Им пришлось избавиться от тех, кто поддерживал старейшин и желал возрождения 10. На место древних тхарнисхов пришло молодое поколение. Для клана наступила новая эра, в которой от прошлого остались только воспоминания да записи в архивах. Первые противоречия между близнецами возникли к концу второго века общего правления. Мелкие разногласия постепенно перерождались в конфликт, тот рос точно снежный ком. Брат с сестрой постоянно спорили о том, как следует управлять кланом. Миклош жаждал изменить семью, увести ее от прежних тхарнисхов как можно дальше, забыть то, к чему стремился Луций. Бальза свято верил, что заветы основателя, почитаемые учителем, не подходят для преображенных золотых ос. Он требовал забыть старые правила, кодексы, союзы и клятвы, непосильным грузом повешенные на шею предыдущим поколениям. «Цель тхарнисхов — величие», — утверждал Миклош. «Мы не должны оставаться на вторых ролях в мире Киндред. Клан Нахт-Церет обязан возвыситься над остальными братьями и, разумеется, людьми. Для того, чтобы выжить и занять ведущую позицию, следует стать агрессивным, быть жестче, воспитать поколение воинов. Клан обязан меняться с такой же скоростью, как меняется мир». Позиция Храни была более консервативна. Она считала, что любые резкие изменения извращают идеи, коверкают замысел основателя и предают память об учителе. Девушка утверждала, что сбросить старую шкуру и надеть новую очень непросто. Нереально закрыться от мира и считать всех окружающих врагами. «Изоляция приведет к гибели семьи», — повторяла Храня. «Замкнувшись только на себе, мы потеряем знания и будем отброшены назад. Похоронить заветы предков — значит нарушить разумную структуру развития, одобренную и подтвержденную веками существования. Они спорили часами, а затем неделями не разговаривали. Следом наступал хрупкий мир, но стоило Миклушу осуществить очередную свою задумку, как близнецы вновь сталкивались лбами. Наконец, Хране надоело бороться со строптивым братом. И впервые в жизни она отступила. Господин Бальза был рад, что бесконечные пререкания завершены и ему больше не будут мешать. Нахтотору нравилось принимать решения самостоятельно. Однако девушка лишь сделала вид, что сдалась. Миклаш доверял сестре и ни на мгновение не заподозрил ее. Но для нее клан оказался важнее, чем брат. Хране организовала заговор. Чтобы осуществить задуманное, ей понадобилось много лет. И все эти годы приходилось проявлять терпение и закрывать глаза на действия реального главы клана. Пережить это было непросто, но она справилась. Хране занималась обучением принятых в клан новичков до тех пор, пока вокруг нее не сплотилась группа преданных учеников. Из-за жестокой и неразумной политики с тхарнисхами разорвали отношения обожаемые Храней Кадаверцан. Вольфгер Владислав, с которым ее связывали дружеские отношения, больше не хотел иметь дел с Миклашем. Он не одобрял его действий и не собирался поддерживать золотых ос. Бальза, в отличие от сестры, плевать хотел на мастера смерти. Хране пыталась уговорить брата. Умоляла его восстановить глаз, помириться с соседями, вновь стать такими, как прежде. Он в ответ убеждал ее, что следует забыть о прошлом и не мешать ему делать то, на что у нее не хватает смелости. В ту ночь они страшно поругались, и сестра ушла в слезах, как стало ясно позже, лишь для того, чтобы поднять восстание. Но никто из бунтовщиков не ожидал, что Нахтотор окажется настолько силен. Одних предателей он размазал по стенам, других казнил, выбросив на солнце, а сестру с немногочисленной толикой ее выживших сообщников отправил в изгнание. Под страхом смерти им было запрещено возвращаться, а также общаться с другими кланами и обращать учеников. Но 50 лет назад присматривающие за ними соглядатые оказались убиты, а мятежники исчезли. Нахтотор перевернул всю Европу, но не нашел следов сестры. Хранья отлично спряталась. Рыцарь ночи злобно скрипнул зубами. Погрузившись в воспоминания, он не заметил возвращения в лунную крепость. Машина стояла возле крыльца, Рейлин скучала, не решаясь выключить двигатель. Ланскнехт, похоже, вышел через сотовый в интернет и напряженно искал какую-то информацию, а Роман мерз на улице, ожидая, когда глава клана соблаговолит выйти. «Йохан, как только узнаешь, где они остановились, сразу ко мне. В любое время». «Разумеется, Нахтотор!» Миклаш хмуро стукнул костяшками пальцев по стеклу, и расторопный Роман тут же открыл дверь автомобиля. Не обратив на слугу внимания, господин Бальза направился к дому. На душе у него было неспокойно.